Глава 10. Обнаружение. Все собрались вокруг каталки, склонились к ней и наблюдали, как инспектор Квин разворачивает предметы хирургического костюма. Доктор Джинни нетерпеливо взмахнул рукой. Он наполовину поднялся, затем вновь уселся в кресло, затем встал вновь. Кажется, любопытство все-таки взяло вверх, и он начал кружить вокруг стола, всматриваясь в улики поверх голов детективов. Инспектор поднял длинный белый предмет и подержал его на весу. Хирургический халат. Так, доктор?» Внезапно его седые брови сдвинулись, он бросил взгляд на Дженни. «Это ваша, доктор?» «Откуда я знаю?» — пробормотал доктор. Тем не менее, он ввинтился между детективами и пощупал одежду. «А подойдет ли он вам, интересно?» — пробормотал Эллери и, как бы, между прочим, приподняв халат, приложил его к Дженни. Халат был доктору по самые каблуки ботинок. «Не мой», — четко сказал Дженни. «Слишком длинен». Одежда была скомкана, но не запачкана. Возможно, она уже была отстирана. «Но она не новая», — сказал Эллери. «Взгляните на эти потертые манжеты». «А, метка прачечной!» Инспектор повертел в руках одежду, но на месте метки увидел только две дырочки. Метка была вырвана. Старик-инспектор отбросил халат в сторону. Затем поднял небольшой предмет со свисающими по обе стороны завязками. Как и длинный халат, этот предмет был смят, но чист, однако имел ясные приметы использования. Без сомнения, он держал в руках хирургическую маску. «Это может быть чье угодно», — вставил слово Дженни. Следующим шел хирургический колпак. Не новый, чистый, очень измятый. Эллери взял его в руки и вывернул наизнанку. Тщательно надев пенсне, он поднес колпак близко к глазам и поковырял пальцем в изгибах ткани. Пожав плечами, он положил колпак на стол. Просто и кратко пояснил. «Убийца счастливо отделался». «Вы имеете в виду, не оставил волос?» «Да, что-то вроде этого». «Как вы метко заметили, доктор!» И Эллери подался вперед, чтобы рассмотреть четвертый предмет, который уже держал в руках инспектор Квин. Старик поднес его к свету. Это были сильно накрахмаленные белые брюки. «Вот! Что это?» — вскрикнул инспектор. Он бросил брюки на стол, указав на брючины выше колена. По обеим пролегала широкая складка. Эллери был, по всей видимости, доволен. Он достал из кармана серебряный карандаш и осторожно приподнял край одной из складок. Карандашом ему удалось что-то поймать. Собравшиеся наклонились и увидели несколько шовчиков, которые были сделаны когда-то, чтобы заложить складку. Швы были выполнены суровой белой нитью. На нижней стороне брюк пролегал такой же шов. «Очевидно, складки заложены неопытным человеком», — пробормотал Эллери, «и сделаны наспех, как временная мера». «Томас!» — инспектор быстро оглянулся. У другого конца стола возник Вели. «Как ты думаешь, удастся выяснить происхождение этой нитки?» «Как сказать?» «Возьми образчик». Вели вынул перочинный нож и срезал 5 сантиметров нитки на правой брючине. Он так аккуратно убрал ее в отдельный пакетик, будто это был волос с головы убийцы. «Давайте взглянем вот на это, доктор!» Инспектор говорил без улыбки. «Нет, я не имею в виду примерять. Достаточно будет, если вы просто приложите к себе». Дженни молча взял из его рук брюки. Концы брюк достали как раз до носков его ботинок. «Этими складками они укорачивались», — вслух размышлял Эллери, «поскольку в складку забрано около 10 сантиметров материала. «Какой у вас рост, доктор?» 5 футов 5 дюймов». Дженни бросил брюки обратно. «Не то чтобы я на кого-то намекаю», — пожал плечами Эллери. «Но владелец брюк был ростом 5 футов 9 дюймов. Но...» И он холодно улыбнулся. «Это вряд ли может считаться уликой. Этот костюм может быть украден из любого другого госпиталя города, у любого врача». Тут он резко смолк, поскольку рука инспектора, разбиравшая вещи из свертка, наткнулась на пару парусиновых мужских туфель. Старик хотел было отбросить их в сторону. «Один момент!» — рванулся Эллери. Он смотрел на туфли в красноречивом молчании. «Риттер!» — позвал он. Детектив отозвался. «Ты прикасался к этим туфлям, прежде чем предъявить их нам?» «Нет, просто нашел в общем свертке. Я ощущал, что внутри свертка что-то твердое». Эллери вновь вынул из кармана серебряный карандаш. Он подцепил им кончик шнурка на правой туфле. «Итак», — сказал он, выпрямляясь, — «наконец-то найдена улика», — прошептал он на ухо отцу. Отец неуверенно кивнул. На шнурке болтался обрывок скотча. Его внешняя поверхность была чистой. Шнурок порвался, и чтобы соединить два обрывка, кто-то слепил их клейкой лентой, — пробормотал инспектор. «Вряд ли это может представлять интерес», — Эллери озадаченно вертел туфлю. «Лента вроде бы вполне обычная, не в этом суть, слишком прозрачная». «Черт возьми!» — это вступил в дискуссию доктор Дженни. «Я не вижу здесь ничего необычного. Чисто бытовое явление. Кто-то просто наспех соединил порвавшийся шнурок. Но я вижу кое-что интересное в размере обуви. Я ношу больший размер». «Возможно». «Нет, не трогайте!» — воскликнул Эллери, когда доктор протянул руку. Хирург пожал плечами. Недоуменно оглянулся, затем отошел в дальний угол кабинета и сел, глядя перед собой невидящим взором. Эллери отлепил край ленты, пощупал ее внутреннюю поверхность. «Ну что ж, доктор, — сказал он, — извините за то, что пренебрегаю вашим умением и вашим профессионализмом. Однако я намерен произвести хирургическую операцию сам. Вели, дай-ка перочинный нож». Он начал разматывать ленту. Потянув за край, он с легкостью вытянул значительный кусок. «Все еще влажное?» — сказал он с торжеством. «Это же подтверждение! Ты заметил, отец?» — поспешно продолжил он, делая знак Вели, чтобы тот подал конверт. «Что лента была наложена поспешно! Один ее край даже не прилип к поверхности шнурка. При этом лента очень клейкая». И он вложил кусок адгезивной ленты в конверт из лощеной бумаги. Последний немедленно был отправлен в нагрудный карман сюртука. Еще раз обойдя стол, он потянул за сморщенный конец верхней части шнурка, тот был все еще внутри туфли, и связал два фрагмента вместе. Производя это несложное действие, он умудрился сделать так, чтобы кончик шнурка свисал из последнего верхнего отверстия шнуровки. «Не требуется знание черной магии», — улыбнулся он, оборачиваясь к инспектору, «чтобы понять, что если оба куска связать узлом, не хватит длины шнурка, чтобы зашнуровать, следовательно, найден выход, скрепить их клейкой лентой. И за это нам следует поблагодарить некоего неизвестного производителя шнурков». «Но Эллери», — выразил протест инспектор, — «это забавно, да только и всего. Мне, конечно, очень интересно, но я не вижу...» «Поверьте, сэр, я совершенно в своем уме, даже как никогда прежде здраво мыслю. Но раз вы спрашиваете...» — усмехнулся Эллери. — Так и быть. Допустим, у кого-то разорвался шнурок от туфель. Допустим, Это случилось как раз совершенно не кстати, в самый неудобный момент. Некто также обнаруживает, что если связать шнурок узлом, то зашнуровать туфлю не представится возможным. Не хватит длины. Что бы вы сделали на его месте, господа? Инспектор покрутил седой ус. Думаю, что я соединил бы куски шнурка чем-то, что, впрочем, и сделал убийца. Но даже в таком случае уже хорошо, с удовлетворением констатировал Эллери. Я чувствую интерес. Детектив Пиггот кашлянул с явным намерением привлечь общее внимание. Инспектор Квин нетерпеливо обернулся. «Что там?» Пиггот покраснел, как школьник. «Вы знаете, я тоже кое-что заметил», — застенчиво сообщил он. «Где, черт побери, язычки этих туфель?» Эллери издал громоподобное восклицание, что заставило Пиггота посмотреть на него с подозрением. Эллери начал протирать пенсне. «Пиггот, вы заслуживаете значительного повышения». «Да? Что такое?» Инспектор недовольно приглядывался к туфлям. «Вы что, насмехаетесь надо мной?» Эллери сделал значительное лицо. «А теперь взгляни сюда», — сказал он. «Кроме порванного шнурка, это тайна». Я назвал бы этот феномен «тайной пропавших язычков», является решающим моментом расследования. «Где язычки?» «Когда я еще раньше осматривал туфли, я обнаружил вот это...» Он быстро схватил туфлю и засунул палец под ее носок. Там он с усилием что-то нащупал и вытянул наружу пропавший язычок. «Вот он!» — продемонстрировал Эллери. «И весьма важно, что язычок был плотно прижат к стельке. Он был разглажен и приплюснут давлением изнутри. Выстраивается весьма интересная, хотя и небольшая теория». Он порылся в левой туфле. Язычок ее также был загнут вперед и вовнутрь, также плотно прижат. «Вот в чем загадка!» — пробормотал инспектор Квин. — Ты уверен, Риттер, что ничего не делали с этими туфлями? — Джонсон вам точно скажет, — серьезно отвечал Риттер. Эллери переводил взгляд с инспектора на Риттера. Затем он отвернулся от стола и пошел к двери, погруженной в свои мысли. — С этими туфлями поосторожнее, — задумчиво проговорил он, меряя шагами пространство. Внезапно он остановился, озаренный какой-то идеей. «Доктор Дженни!» «Да?» — хирург прикрыл глаза. «Какой размер обуви вы носите?» Дженни инстинктивно перевел взгляд на свои туфли. Совершенную копию тех, что лежали на столе. «Угадайте!» — проронил он. Внезапно он вскочил, как Ванька-встанька, и прорычал, подойдя вплотную и заглядывая в глаза Эллери. «Все еще идете по следу?» «Квин, вы потеряли след на этот раз. У меня размер 6,5». «Но вы видите, эти туфли 6-го размера», — спокойно отвечал Эллери. «Да». 6-го, перебил его инспектор. «Но подождите», — улыбнулся Эллери. «Вы и представить себе не можете мою радость при открытии, что убийца надевал эти туфли. И моя радость, доктор, ничего не имеет общего с вашей личностью. Риттер, где вы нашли этот костюм?» «Лежал в углу телефонной будки на пересечении Южного и Восточного коридоров». «Итак...» Эллери нахмурился на секунду, покусал губу. «Доктор Дженни, вы видели кусок клейкой ленты, которую я снял со шнурка. Такая лента используется в госпитале?» «Конечно. И что из этого?» «Такая лента используется практически в каждом медицинском учреждении города. Не могу сказать, что разочарован. Ожидать несовпадения было бы уж слишком. Доктор, конечно, ни один из этих предметов одежды не принадлежит вам. Какого черта вы хотите получить от меня ответ? Да или нет? Какая разница? Доктор в возмущении протянул руку к разбросанной одежде. Это не кажется мне похожим на мое. Вот и все. Но чтобы быть точным, мне нужно заглянуть в свой шкаф. Но шапочка и маска могут быть вашими? Они могут быть чьими угодно. Дженни расстегнул тугой воротничок сорочки. Вы же видели, халат слишком длинен для меня. Что касается брюк, кто-то их подшивал, кто, определить нельзя. А туфли определенно не мои. Я не уверен в этом, вставил слово инспектор. По крайней мере, доказательств этому нет. Они есть, отец, мягко возразил Эллери. Взгляни. Он повернул обе туфли и указал на задники. Подошвы были из черной резины. Туфли были заметно поношены, и резина стерлась. На правой туфле каблук был сильно стерт на правой стороне. На левой симметрично стерт налево. Поставив обе туфли рядом, Эллери красноречивым жестом указал на каблуки. «Вы видите, что оба каблука стерты приблизительно на одну глубину и симметрично». Инспектор устремил взгляд на левую, хромую ногу доктора. «Доктор Дженни совершенно прав», — продолжил Эллери. «Это не его туфли».